«Мышь — ваша поклонница, Уильямс. Успела вам сообщить?» «Да, мы уже учредили общество взаимного восхищения». «Въедливая особа, это наша мышка!» Дэвид улыбнулся. «По стопам Пифагора, а? Нет?» Старик сосредоточенно ел суп. Дэвид взглянул через стол на мышь. «Помогите. Генри хочет спросить, ваша стезя — абстракция?» Не отрывая взгляда от полной ложки, старик пробормотал. «Абструкция». «Ну, да, к сожалению». Он понял, что совершил ошибку еще до того, как перехватил взгляд мыши. Старик поднял голову и улыбнулся. «А чего же, к сожалению, милый юноша?» «Просто фигура речи», — легко парировал Дэвид. «Заум всякую пишете, как я слышал. Мышь, говорит, все восхищаются». «Ну, как могу», — пробормотал Дэвид. Бресли снова поднял голову. «А ну-ка еще раз!» Тут вдруг у своего стула возникла уродка. В руке она держала три хризантемы, явно из той вазы, что Дэвид заметил на камине. Один цветок она положила на стол рядом с Дэвидом, другой рядом со стариком, а третий с мышью. Потом опустилась на стул, сложив руки на коленях, как нашаливший ребенок. Бресли наклонился и отечески потрепал ее по руке. «Так вы говорили, что, Уильямс?» «Пишу, насколько могу, понятнее, сэр», — сказал Дэвид и продолжал поспешно. «Я мечтал бы пойти по стопам, но понял, что сейчас совершит еще одну ошибку». «По чьим стопам, милый юноша?» «Брака». Это и вправду оказалась ошибкой. Дэвид прикусил губу. «Синтетическую кубистскую бессмыслицу писать?» «Для меня она полна смысла, сэр». Старик помолчал, съел еще немного супа. «Все мы мечем икру, пока молоды. Ха, все кругом подонки». Дэвид улыбнулся, но промолчал. «Чего только не насмотрелся в Испании. Зверства, слов не хватает. На войне такое творится, и не только у них. С нашей стороны тоже». Он съел еще супа, потом отложил ложку, откинулся на стуле и внимательно посмотрел на Дэвида. «Бой окончен, молодой человек. Хотели спокойненько уложить меня на обе лопатки? Не выйдет». «Меня предупреждали, мистер Бресли». Старик вдруг успокоился, в глазах даже блеснул веселый огонек. «Ну, раз уж вы это усвоили, мой мальчик». Дэвид развел ладони. «Усвоил». Мышь подала голос. «Генри, хотите еще супа?» «Чеснока слишком много». «Не больше, чем вчера». Старик пробурчал что-то и потянулся за бутылкой вина. Уродка подняла руки и, запустив растопыренные пальцы в волосы, взбила их, словно опасаясь, что они лежат слишком гладко, потом слегка повернулась к Дэвиду, не опуская рук. «Вам нравится моя татуировка?» Во впадине, чисто выбритой подмышки, он увидел синюю маргаритку. До конца обеда Дэвиду удавалось, при молчаливой поддержке мыши, избегать разговоров о живописи. Еда тоже помогала. Квинелеса щуки под соусом «Бер Бланк» оказались для него совершенно новым гастрономическим опытом. А затем подали барашка, откормленного на солончаках. Говорили о французской кухне, о том, кто какие блюда любит, потом о Британе, о характере бретонцев. Дэвид узнал, что усадьба находится в Верхней Британии, в отличие от Нижней, то есть Бретонской Британии, что лежит дальше на запад. Там еще говорят по-бретонски. Котмине означает «монастырский лес».